Глава 13. Шины Матисса захрустели на брусчатке рядом с домом Бланшара на улице Папелье. Партнеры начали работу рано, отправили сразу после завтрака. Хотя в голове у Флойда гудело, как в натреснутом колоколе, слишком много вина и музыки накануне, с похмельем пришла и бодрость, нервная, надорванная, хрупкая. В горле першило от бесконечных разговоров фиолетовом попугая и слоновей дозы утреннего кофе. Полегче со стариком. Предупредил Флойд, когда Кюстин с чемоданчиком в руках шагнул на мостовую. Не нужно даже намекать о наших подозрениях насчет него. Я его ни в чем не подозреваю, всего лишь хочу закрыть эту версию. Ты только постарайся, чтобы и расследование не закрылось вместе с версией. Ты уж поверь, Флойд, в таких вещах у меня опыта не меньше, чем у тебя. Ты вспомнил еще что-нибудь про ту пешмашинку на набережной? Я помню камеру и стол, и больше ничего, но со временем обязательно вспомню. Флойд вернулся домой. Лифт уже работал. Вопрос, надолго ли. Флойд приехал в скрежещущей, лязгающей коробке на третий этаж, вошел в квартиру, налил чашку тепловатого кофе, уселся за телефон и попробовал снова позвонить в Берлин. Результат прежний. Телефонистка не знала, в чем проблема. То ли номер неправильный, то ли отключена линия. Флойд снова взялся за письмо от Каспар Мэттлс, не желая отказываться от следа, который выглядел наиболее перспективным. Поразмыслив, Флойд покопался в записях и отыскал номер старого знакомого с проспекта Порт-Даньер. Отличный специалист по работе с металлом. Знакомый раньше работал на Ситроэне, но был уволен после аварии на производстве и теперь трудился на дому. Хоть и не музыкант, он кое-как сводил концы с концами, ремонтируя духовые инструменты. Трубку подняли на 7-м гудке. Басо слушает. «Это Флойд. Как поживаешь?» «Вендел, рад тебя слышать. Хочешь, чтобы я исправил что-нибудь? Кто-нибудь сел на тромбон?» «Тромбон в порядке. Мы с Кюстином слишком редко его мучим. Я хочу задать тебе пару вопросов по специальности». «Насчет ремонта инструментов?» «Насчет металлоизделий. Кое-что всплыло в деле, которым я сейчас занимаюсь, и поставило меня в тупик». Флойд услышал, как Басо уселся в кресло. «Хорошо, излагай», — донеслось из трубки. Металлургическому заводу были заказаны 3 больших сплошных шара из алюминия. «Большие шары?» — задумчиво протянул Басо. «Насколько большие?» 3-3,5 метра в диаметре, если я правильно понял чертеж. И впрямь не маленькие. Ты не знаешь, случайно, для чего они могли понадобиться? Вендел, мне нужно взглянуть на чертеж. Говоришь, сплошные алюминиевые? Похоже на то. А у меня уже закралась мысль. Может, колокола? Лучше приезжай с чертежом, будет больше толку. Прямо сейчас? В самое подходящее время. Флойд согласился, повесил трубку и через 5 минут уже гнал в 17-й округ Матисс с кустиновым саксофоном на переднем сиденье. Когда Скелзер и Сажье покинули кафе на бульваре Сен-Жермен, небо уже посветлело. Стало больше машин, открытых окон, прохожих на улице. Город просыпался. «Посмотри с другой стороны», — сказала Маурия. «У нас нет возможности распознать симуляцию. По крайней мере, пока здешняя наука на уровне наших 1930-х. Но есть и очевидный тест на реальность». «И какой же?» «Для начала предположим, что все вокруг реально. Сделано из более-менее нормальной материи. Может быть, кто-то или что-то создал это место как резервную копию настоящей Земли. Намеренно или нет, копия пробудилась к жизни и начала развиваться. То есть перед нами настоящая планета, населенная настоящими людьми. Физика здесь обычна и безукоризненна. Единственная фальшивка – небо». «Потому что мы внутри АБО?» «Именно. Какие бы еще функции оболочка не выполняла, она должна, по идее, обеспечить достоверную иллюзию неба для здешних жителей». На другом берегу Сены солнце выглянуло из-за крыш. «И что же это?» – спросил Ажье, кивнув в его сторону. «Ложное солнце. Источник тепла и света, не более того. Мы же знаем, для настоящего солнца в АБО места нет. Чем бы ни было это жаркое пятно, оно попросту нарисовано на внутренней поверхности АБО. По мне, настоящее солнце». «Конечно, но ты же прикована к поверхности планеты с ограниченными возможностями наблюдения, как и все местные. А Луна? Она реальна?» «Мы не знаем. Она выглядит реальной, а данные программ указывают на то, что многие планеты внутри АБО имеют спутники. Но нам не слетать и не проверить, и значит, она вполне может оказаться из зеленого сыра. Как бы то ни было, что-то вызывает лунные приливы, да и с влиянием Солнца тут все в порядке. Изготовители этого места, несомненно, обеспечили все очевидные эффекты». «Конечно, ведь иначе подделку не скрыть». «В точку. А как насчет неочевидных эффектов?» «Их проверку даст астрономия. Видишь ли, Ажье, при всей ограниченности науки, вряд ли на Земле-2 удастся всегда поддерживать иллюзию. Можно подделать солнце, луну, звезды в ночном небе. Можно даже симитировать параллактическое движение звезд, создав иллюзию обращения Земли вокруг Солнца, изобразить эллиптичность орбит и многое другое. Но у имитации есть предел. Конечно, он недостижим для здешней астрономии. Но ведь тут нет радиоастрономии, нет телескопов на спутниках. Я сомневаюсь, что с их изобретением иллюзия протянет долго. Но в 59-м году у нас уже была радиоастрономия. И еще один побочный продукт Второй мировой войны. К 70-м у нас появились космические телескопы и межпланетные корабли. Ажье, любая такая игрушка здесь – конец обману. Что же случится, когда население узнает об иллюзии? Можно лишь догадываться. Полное крушение общества в кратчайшие сроки. Или наоборот, мощный рывок прогресса, разработка инструментов, позволяющих выбраться за пределы оболочки. Если случится рывок, думаю, пары поколений им хватит, чтобы пробиться в космос. Могут и нас догнать, предположила Ажье. Несомненно. Я не исключаю, что в ближайшее время у них появятся средства проверить иллюзию на прочность. Если они найдут ошибку, деталь, не укладывающаяся в картину мира, значит, вокруг нас симуляция. Она не может быть настолько идеальной, насколько захочет ее создатель. И мы наконец-то убедимся, что это не настоящий 1959 год. Да неужели еще не ясно? Карты же говорят, что эта история не наша. Но полной уверенности у нас нет. Мы делаем заключение, основываясь на доступном знании истории. С ним не согласуются карты этого мира. Само собой, как же иначе? Но историческая картина, находящаяся в нашем распоряжении, искусственная конструкция, собранная из обломков, уцелевших после нанокоста. Она не полна и, скорее всего, неверна во многих ключевых деталях. В незначительных деталях. Может быть, да, а может и нет. Неполнота сведений дает идеальную возможность подправить историю, придавить версию прошлого, устраивающую чьи-то сегодняшние интересы. Это попахивает паранойей. Я всего лишь хочу подчеркнуть, когда мы судим о здешнем 59-м годе, нужно иметь в виду неполноту и возможную ошибочность нашего знания истории. Но тем не менее, ты же, надеюсь, не веришь, что здесь и в самом деле открылось окно в прошлое. Мы это обсуждали и очень серьезно. Не хотелось бы напортачить с нашим собственным прошлым. Потому-то и позвали в команду твою предшественницу. Сьюзен? Да, ей поручалось собирать данные, приглядываться, сопоставлять информацию с нашим знанием истории. Она сумела обнаружить несколько фактов, неоспоримо противоречащих результатам раскопок на Земле-1. Например, здания и иные сооружения, пережившие на Земле-1 нанокост, но уничтоженные здесь. Сьюзен уже с уверенностью утверждала, Земля-2 не является окном в наше собственное прошлое. Я рада, что хоть в этом есть определенность. Сьюзен оставалось собрать воедино все доказательства и подготовить окончательный доклад. Но она отвлеклась и погибла. Мрачно добавила Ажье. Да. Верити замедлила шаг. Как думаешь, коробка с бумагами имеет отношение к тому, что ты мне рассказала сейчас? Не могу сказать, пока не увидим, что внутри. Мне кажется, Сьюзен быстро пришла к заключению о том, что здешний мир вполне самостоятелен. Насколько я ее знаю, она вряд ли сильно сомневалась, в отличие местного 59-го года от нашего. Вопрос, что еще заинтересовало ее? Она не прекращала исследовательскую работу. Не в ее характере сдать доклад и забыть о главном. Она хотела понять, что же происходит на Земле-2, кто ее сделал и для чего. Сьюзен решила выяснить, в какой именно момент истории земель разошлись и что послужило тому причиной. Может, постепенное накопление мелких случайных изменений, породивших в конце концов лавину, как в эффекте бабочки, или чье-то намеренное локальное воздействие изменило историю? Если да, то кто ответственен за это? Остался ли он по-прежнему на сцене, действует ли тайно, управляя событиями? И это возвращает нас к твоей гипотезе о намеренной задержке прогресса. Ажье, это значит, что если в самом деле кто-то стоит за ширмой и дергает ниточки, то ему от чего-то не понравились попытки Сьюзен докопаться до правды. Она же была археологом. Докапываться до правды – наша работа. С этим не поспоришь. Они сели в метро на станции Сен-Жермен-де-Пре, по четвертой линии доехали до Монпарнас-Бьен-Веню, затем перебрались на надземную шестую линию, покатили над крышами на запад к станции Дюпле. Вагон заполняли едущие на работу люди, в серых длинных плащах, уцепившиеся за ременные петли, уткнувшиеся в газеты. Никто не обращал внимания на пейзаж за окном, тогда как Ажье глаз не могла от него оторвать. Она только что не ахала благоговейно, восхищаясь панорамой города. Он предстал в точности таким, каким его рисовало воображение, и этого Верити не ожидала совершенно. Все-таки старое фото передают слишком мало. Целое измерение человеческого бытия, текстура самой жизни остались недоступны для фотокамер, как недоступна передача цветов черно-белой гамме. Повсюду на тесных пересекающихся улицах спешили по делам парижане. И так пугающе чудесно было думать о том, что у них своя жизнь, свои мечты и печали, и эти люди знать не знают о своей истинной природе. Верити ощутила стыдную, возбуждающую радость, как при подглядывании, и постаралась не встретиться случайно ни с кем взглядом. Из поезда женщины вышли в дюпле, спустились по решетчатой металлической лестнице к тротуару, затем прошагали по улице Лурмель до перекрестка с улицей Эмиля Золя, а по ней до бледного каменного пятиэтажного здания с вывеской «Отель Рояль». Когда зашли в усланный ковром вестибюль, Скелсгард сообщила. «Номер заказан на трое суток, но ты наверняка справишься гораздо раньше. Если все же задержишься, у тебя более чем достаточно денег на сопряженные расходы». Консьерж за стойкой хлопотал, оформляя пару, должно быть, прибывшую ночным поездом. Оба гостя раскраснелись и оживленно спорили. Что-то оказалось не в порядке с резервированием. «Обещай мне одну вещь», — попросила Ажье. «Обещать заранее не могу, но просьбу выслушаю. Если я выполню задание и добуду для вас драгоценную коробку с документами, ты позволишь мне немного побыть здесь одной?» «Ох, не знаю. Маурия, я уже здесь. Что плохого, если задержусь чуть-чуть? Авелингу не понравится». «Авелинг свое не понравится, пусть засунет себе в задницу. С него убудет, если я немножко поиграю в туристку. Он обещал, что поможет с твоим трибуналом, но не более того». Пара, наконец, двинулась от стойки к лифту, и консьерж пригласил Скелсгард с Ажье. Верити напряглась, заставляя себя переключиться на французский. А заговорила на нем с удивительной легкостью, словно прежде закаменевшая часть разума вдруг размягчилась и повернулась легко и плавно. «Я Ажье. Номер зарезервирован на трое суток». «Конечно, мадам», — отозвался консьерж, глянув на нее, потом на Скелсгард, потом снова на нее. «Ваши чемоданы уже прибыли, как путешествие». «Спасибо, отлично». Он вручил ключ. «Номер 27. Я сейчас же распоряжусь насчет багажа». «В комнате есть телефон?» «Конечно, мадам. У нас современное заведение». Она взяла ключ и сказала Маурии. «Полагаю, с этого момента я сама по себе». «У тебя есть номер телефона нашего убежища у станции. Там буду дежурить круглые сутки. Звони, сообщай о ходе работы. Нам нужно подготовиться заранее к твоему возвращению». «Уж как-нибудь не забуду предупредить вас». «И полегче с Бланшаром. Если он не отдаст с первого раза, не пытайся давить. Он может наделать глупостей, если решит, что бумаги представляют для нас большую ценность». «Я постараюсь». «Знаю, что постараешься». Маурия крепко по-дружески обняла Верити. «И сама будь поосторожней, хорошо?» «Что бы ни случилось, я так рада, что смогла увидеть своими глазами», ответила Ажье. «Попробую выторговать у Авелинга пару деньков на туризм, но не обещаю ничего заранее». «Я понимаю». За спиной Ажье зазвенело, и раскрылись двери лифта. Телефон был древний, но Ажье уже обращалась в музей с такими, любовно отреставрированными и подключенными к сети. Верити набрала по одной цифре номер, с наслаждением слушая врр пружинного диска, который с успокаивающей регулярностью возвращался в прежнее положение. Медленно, но так приятно. Есть время поразмыслить, даже когда набираешь номер. Не понравится, можно прервать в любой момент. Чистопородный прогр, привыкший к почти мгновенной коммуникации, наверняка бы счел дисковый телефон не намного совершеннее семафора. А ретро, напротив, испытывали глубокое доверие к примитивным электромеханическим устройствам и любили их. Простая машина не сложет, не исказит доверенную ей информацию, не вторгнется в разум и тело. Где-то на другом конце линии зазвонил такой же аппарат. Ажье вдруг захотелось повесить трубку до того, как ответит Бланшар. Подумалось, еще рано связываться с ним, надо подготовиться должным образом. Внезапно вспотела сжимающая трубку ладонь. Но Верити усилием воли отогнала сомнения. Через несколько секунд послышался старческий голос. «Бланшар слушает». «Месье, доброе утро», — ответила она по-французски. «Меня зовут Верити Ажье. Не знаю, слышали ли вы мое имя?» «Верити? Не вы ли сестра мадемуазель Сьюзан Уайт?» «Да, я звоню насчет...» То ли из вежливости, то ли из не слишком уместного желания продемонстрировать навык, Бланшар перешел на английский, звучавший хоть и с сильным акцентом, но четко и понятно. «Месье Ажье, я не совсем уверен, что вы слышали последние новости. Если нет...» «Сэр, я слышала», — перебила она, также перейдя на английский. «И знаю о случившемся с моей сестрой». В трубке вздохнули. Наверное, старик обрадовался, что не ему выпало рассказывать незнакомке о гибели ее близкой родственницы. «Примите мои соболезнования. Мне посчастливилось познакомиться с вашей сестрой. Она была замечательным человеком». «Сэр, Сьюзен очень хорошо отзывалась о вас. Очевидно, считала, что вам можно доверять». «Вы говорите про ее вещи?» «Да», — подтвердила Ажье, довольная, что не ей самой пришлось поднимать важнейший вопрос. Как я понимаю, сестра оставила вам кое-что. Совсем немногое, поспешно сказал он, будто ожидал, что она заговорит о драгоценностях. Сэр, я и не ожидала многого. Но тем не менее, оставленное ей важно для нас. Я имею в виду ее семью. Мисс Ажье, могу я узнать, откуда вы звоните? Сэр, из Парижа, 15-й округ. Значит, вы совсем близко. Могли бы спуститься в метро, по 6-й линии доехать до площади Италии и оттуда пройти пешком. Наверное, нам стоит договориться о встрече? Ажье решила, что не стоит изображать радость от столь быстрого согласия, и потому проговорила деловито. Да, в любое подходящее для вас время. Пока у меня нет коробки, о которой идет речь. Я передал ее частному детективу, расследующему обстоятельства смерти Сьюзен. Сэр, какие обстоятельства? Возможно, ее смерть не случайна. Ажье стиснула трубку. Никто и никогда, описывая предстоящее дело, не упоминал частного детектива. Похоже на новый поворот событий, которого не предвидели Авелинг с компанией. Все моментально сошло с намеченной колеи. Сэр, очень любезно с вашей стороны принять такое участие в ее судьбе. Этот детектив. О, не беспокойтесь. Я уверен, он уже изучил бумаги Сьюзен. В таком случае, когда мне... Помощник детектива сейчас работает здесь. Я посоветуюсь с ним и договорюсь насчет того, когда документы вернутся ко мне. Вас устроит, если к вечеру? К вечеру? Сэр, к сегодняшнему? Это вам не совсем удобно? Нет, сэр, нисколько, ответила она. Сердце колотилось в груди, как сумасшедшее. Тогда я запишу название вашего отеля и номер телефона. Давайте пока договоримся на 4 часа пополудни, улица Папелье, дом 23. Если что-нибудь изменится, я позвоню. Если нажмете звонок у двери, я впущу вас в дом. Мои комнаты на 3-м этаже. Сэр, отлично. Мисс Ажье, буду очень рад увидеться с вами. И я с нетерпением ожидаю нашей встречи, ответила она. Бассо открыл дверь своей крохотной квартирки на улице Пор-Даньер, принюхиваясь, будто гончая. Вендел, я не думал, что ты еще помнишь дорогу. Пациент с тобой? Флойд протянул ему футляр с саксофоном. Кажется, ему нужно немного внимания. Ты же сказал, что он в полном порядке. Да, но это я сказал. А ты же, наверное, тыщешь болячку другую. Бассо взял футляр и поставил на столик рядом со стойкой для зонтов. Добрый ты человек. Я уверен, что этот саксофон в отличном состоянии, но я никогда не отказывался от работы. Глянув на машину, Бассо добавил. Ты все еще ездишь на этой реликвии? Контрабас трудно втиснуть во что-нибудь поменьше. Бассо покачал головой. Бьюсь об заклад. Ты скажешь то же самое, когда машине будет 40 лет. Ладно, заходи, выпьем чаю. Честно говоря, я бы предпочел кофе. Флойд снял шляпу. И как можно крепче. Даже так? Бассо провел гостя в сумрачную гостиную. Там тикало и стрекотало неисчислимое множество часов. На стенах, на этажерках, на длинной гранитной полке над камином. Опираясь на трость, Бассо проковылял к напольным часам, открыл их корпус, высунул из кармана крохотный инструмент и что-то подправил. «Я подумал над твоими словами», — сообщил Флойд. «Я имею в виду о шарах-колоколах». Ушедший на кухню Бассо громко спросил. «И какой вывод?» «Да вряд ли это колокола. Я никогда не слышал о совершенно круглых колоколах. Как же такой может звонить?» «Ух, невежда. Я не эти колокола имел в виду, а подводные. Они должны быть пустые внутри. По размеру как раз соответствуют. Но они полнотелые». Вскоре Бассо вернулся с чашкой в руке. Жижа в ней напоминала топливо для корабельного дизеля. Черное, вязкое. Самое то. Когда ты сказал «сплошные», я подумал, речь идет об оболочке, что она без выемок и отверстий, а не о цельности отливки. Я уверен, что именно цельная отливка. Сплошной металл. Дай-ка взглянуть на чертеж. Флойд передал бумагу и принялся неторопливо посасывать кофе, пока Бассо, щурясь и морщась, так и эдак вертел чертеж. За несколько секунд до 11 раздалось тиканье и щелчки заработавших механизмов. А потом, строго одновременно, все устройства извергли дикую какофонию звона и боя, тянувшуюся добрую минуту. Бассо, никак на нее не отреагировавший, знай себе, изучал рисунок. Когда часы угомонились, инженер взглянул на Флойда и сообщил. «Да, ты прав. Сферы сплошные, именно того размера». Указательным пальцем он провел вдоль едва заметных линий. «А вот это вроде подвеса для шаров. Интересно, зачем такие тонкие канаты?» Он снова прочертил пальцем. А тут, кажется, сечение ванны или бассейна. Видимо, шар должен быть погружен в какую-то жидкость. Есть идеи? Или хоть шаром покати? Увы, я не встречал ничего подобного. А еще что-нибудь есть с ними связанное? Только это. Флойд протянул письмо из Берлина. Да, очевидно, письмо об этом контракте. Подтвердил Бассо, читая и шевеля губами. Он выговаривал про себя немецкие слова. Три шара. Сплав меди с алюминием. Очень высокие требования к точности. Так. Здесь я подвески. Если я не ошибаюсь, акустическое демпфирование. Что это значит? Устройство для гашения передающейся вибрации. И как оно работает? Зависит от назначения. Если источник вибрации – сама сфера, как двигатель в подводной лодке, то ее, возможно, следует подвесить и закрепить так, чтобы вибрации не передавались окружению, например, корпусу и воде за ним. Вражеский сонар может уловить вибрации и обнаружить лодку. По мне, эта штука не похожа на двигатель подводной лодки. Да, не похожа. Поэтому, скорее всего, подвес защищает сферу от внешних вибраций. И чем это может быть? Да чем угодно. Любой чувствительный научный прибор нуждается в такой защите. Тогда поле поисков сужается. А я уже вообразил, что эта штука вроде бомбы. Бомба вряд ли. Очевидная массивность, большая точность изготовления, демпфирующая подвеска. Размышлял Басо вслух, загибая пальцы. Все указывает на измерительную аппаратуру. Но какую именно, мне даже не предположить. Басо протянул бумаги Флойду. Но, конечно, я могу ошибаться. А можешь и попасть в точку. Флойд допил вязкий кофе. Казалось, в глотку льется расплавленный асфальт. Спасибо, Басо. Ты ей очень помог. Вряд ли ради этого стоило ехать сюда через весь Париж. Мне еще как стоило. Нужно было привезти пациента. Басо потер ладони. Ну-ка, взглянем на него. Флойд остановился по пути домой закупить еду и неспешно пообедать в кафе близ Тракадера. В два он уже сидел за своим столом в офисе, смотрел в блокнот и крутил пальцем диск, набирая номер Бланшара. Хотя договорились созвониться в 4, Флойду не терпелось узнать, вышло ли что-нибудь с приемником. Он с полминуты слушал длинные гудки, затем положил трубку, выждал пару минут и позвонил снова, с тем же результатом. Наверное, старик вышел, может, поднялся в квартиру Сьюзен или вообще покинул дом. Попытка дозвониться через 5 минут тоже не принесла успеха. Флойд положил трубку и вдруг заметил кусок бумаги, подложенной под приземистый черный корпус телефона. Определенно, этого листа здесь не было поутру. Аккуратным круглым почерком Кюстина на нем было написано. «Дорогой Флойд, надеюсь, это письмо попадет к тебе вовремя. Я мог бы просто оставить его на твоем столе или сунуть в почтовый ящик, но по причинам, которые вскоре станут очевидными, это был бы не самый разумный поступок. Я только что вернулся на такси с улицы Папелье. У меня очень-очень большие проблемы. Рассказывать не стану. Чем меньше ты знаешь, тем больше шансов, что мои друзья с набережной не втравят тебя в неприятности. В любом случае, я уверен, они к тебе вскоре явятся. А пока я должен залечь на дно. Думаю, мне небезопасно оставаться в Париже. Попытаюсь связаться с тобой, но ради твоей и моей безопасности не пытайся искать меня. Прошу, уничтожь это письмо. И будь очень-очень осторожен. Твой друг и коллега. А.К. По скриптум. Мне кажется, Хаймс оф Ундрайнке делают совсем не пишущие машинки. Флойд растерялся. Он перечитал письмо, надеясь, что недопонял или вообразил лишнего. Но нет, все правильно. Случилось худое, и Кюстин в бегах. Захотелось выпить. Он взял бутылку бренди, налил порцию, но передумал, оставил бутылку на столе. Холодный голос рассудка напомнил, что сейчас необходима кристальная ясность ума. И воспользоваться этим ясным умом надо срочно. Расследование шло гладко. Партнеры натолкнулись на что-то серьезное, в этом уже нет сомнений. Но чтобы так внезапно все полетело в тартарары, что могло случиться? Флойд перебрал в памяти события недавнего прошлого, подумал о том, что собирался делать Кюстин. Ведь все было нормально, когда Флойд оставлял напарника с инструментами в доме старика. Андрей хотел послушать приемник, вдруг повторится радиограмма. Еще Кюстин планировал поговорить с отсутствовавшим вчера жильцом второго этажа, а затем со стариком, осторожно проверить, не причастен ли тот к убийству. Конечно, Бланшар мог обидеться из-за бестактного вопроса, но едва ли Кюстин прокололся так грубо. Работа на набережной научила его вести опрос тонко и дипломатично. В этом деле он куда искуснее Флойда. Так что же произошло? У Флойда задрожали руки. «Успокойся», — сурово приказал он себе. «Если что-нибудь и нужно сейчас, так это трезвость и холодность ума твоего партнера. А чтобы не стать разболтанным комком нервов, нужно двигаться, действовать. Первая мысль – ехать на улицу Папелье. Но ведь он не собирался прибыть туда до 4 часов. Нельзя совершать поступки, указывающие на получение письма от Кюстина. Бланшар не отвечает на звонки. Конечно, это уже серьезный повод, чтобы сесть в машину и двинуть через город. Но все-таки надо что-то предпринять. Он перечитал письмо. На то, где прячется партнер, ни намека. Если спросят, не придется хитрить. Хотя есть предположение. Флойд постарался выбросить его из головы. Будет лучше для обоих, если ты даже не начнешь гадать о возможном убежище друга. Флойд снова перечитал письмо, стараясь унять дрожь в руках. Что это? Пропишь машинку? Кюсти наконец что-то вспомнил? Сделай же что-нибудь. Флойд подошел к полке, снял телефонный справочник парижских предприятий и организаций, открыл на хаб и провел по странице пальцем, пока не уперся в номер парижского отделения Хаймсов und Reinke. Удивительно, но такая фирма и в самом деле существует. Он быстро набрал номер. «Хаймсов und Reinke», – произнес деловитый женский голос. «Чем можем быть полезны?» «Мне нужно отремонтировать электрическую пишущую машинку. Не подскажете, кому я могу обратиться в Париже?» «Пишущую машинку?» – в голосе отчетливо послышалось удивление. «Да, это модель Хаймсов und Reinke. Я отыскал ее среди вещей, доставшихся мне по наследству от покойной тети. Машинка вроде не работает, но кажется дорогой. И я подумал, не худо бы ее отремонтировать для продажи. Наверное, здесь недоразумение. Наша фирма не делает пишущие машинки и уж точно не ремонтирует их». Но на коробке написано: «Женщина потеряла терпение». «Хаймсов und Reinke изготавливает шифровальные машины, а не пишущие», произнесла она с плохо скрываемым раздражением. «Нашу самую популярную модель, Энигму, вполне можно принять за пишущую машинку». Интонации говорили ясно. Женщина считала, что лишь законченный невежда может так обознаться с Энигмой. «Помилуйте, но что же моя тетя делает с шифровальным устройством? Я думал, они для шпионов и военных». «Это распространенное заблуждение. За последние 30 лет мы продали многие тысячи шифровальных машин самым разным клиентам, включая банки и предприятия, желающие защитить свои коммерческие интересы. Разумеется, военные модели более сложны, но никто не запрещает гражданским лицам иметь Энигму. Так вы еще заинтересованы в ремонте? Конечно, если ваша Энигма действительно не в порядке». «Я подумаю», – пообещал Флойд. «А пока огромное спасибо за разъяснение». Когда он положил трубку, раздался стук в дверь. Но звучал как-то странно, наверняка стучали уже из квартиры. Не успело Флойду это прийти в голову, как догадка подтвердилась. В офисе появились три пары начищенных до блеска туфель. Флойд поднял голову и обнаружил, что туфли принадлежат двоим полицейским в мундирах и пугающе стройному и гладкому юнцу в длинном плаще и плотном саржевом костюме, типичном для полицейских в штатском. Полицейские в форме остались при фуражках, и юнец уже успел снять шляпу. «Чем могу быть полезен?» – заговорил Флойд. «Месье Флойд, я так рад обнаружить вас за работой», – сказал подошедший юнец. «Я слышал ваш разговор по телефону. Надеюсь, я не помешал ничему важному».